Глава 17. Под маской лжи. Часть 2. Услышав знакомый голос, резко вскочил на кровати и увидел ту, с кем появился в Петре. «Неужели эта чертовка смогла довести тебя до такого состояния, что ты потерялся и уснул?» — с улыбкой спросила Маргарет. «Видимо, так». Не стал отрицать и улыбнулся. «Честно говоря, я не думал, что такое возможно». А потом взглянул на девушку более серьезно. «Пора?» «Да, пора». Встал с кровати и оделся, бросая любопытные взгляды на напарницу. Когда уже собрался, мы вышли в коридор и двинулись в полумраке в сторону выхода. «Доброй ночи», — поклонилась Маргарет двум охранникам у их каравана. «Мы хотели бы посмотреть на наших верблюдов. Вы же не против?» «Конечно нет, достопочтенные гости», — кивнул один из них и пропустил. Двое наемников из тайного братства прошли к стойлам. «Ты все помнишь?» — спросила напарница. «Да, сегодня мы отомстим за всех убиенных», — только сказал, как вспомнил радостные лица горожан, но быстро отогнал подобные мысли. «Мы надеемся на тебя». Голос девушки дрогнул, будто она чего-то боялась. «Я надеюсь на тебя». Маргарет прильнула ко мне и коснулась своими губами моих. Нежный поцелуй возбудил лишь сильнее. Хотелось ненадолго задержаться и вкусить ее страстного тела. Но нельзя. «Я справлюсь», — выдал после поцелуя. Ахмена спала в своих покоях. Сны ей не снились, после сегодняшнего дня она спала как убитая. Новый караван, десятки приехавших, все они нуждались в крови и еде. Всех надо было уместить и сделать так, чтобы они остались довольными. Играть из себя добрую царицу ей не приходилось, она и была такой. Доброй и справедливой. Если кто из новоприбывших осмелится нарушить законы, которые им зачитали при появлении, то кара неминуемо настигнет. Тихий хлопок заставил ее пробудиться. Ахмена была вовсе не неженкой. Сотни дней, проведенных в пустыне вместе с отцом и военачальниками, научили улавливать малейшие изменения в пространстве, даже во время крепкого сна. Вот и сейчас женщина резко вскочила из кровати, когда заметила легкие движения среди густого мрака. Мои движения. В тот же миг в постель вонзился меч. Однако я сразу сообразил, что меня раскрыли, и отскочил в сторону. Ахмена схватила свое оружие и пошла в атаку. Не разбирая куда, махнула наотмашь. Послышался тихий вскрик. Но сдаваться мы оба не планировали. Послышался свист лезвия, от которого правительница ушла. Удар за ударом я бил, впадая в отчаяние. Ведь Ахмена предугадывала каждое мое действие, постоянно уходя в сторону. Я никогда не мог пожаловаться на выдержку. Но сейчас спасовал. Жертва постоянно уходит от ударов, будто читает мысли. И делает это с какой-то издевкой, не отбивая, а просто отходя в сторону. Да еще это рана. Клинок правительницы попал именно в левую грудь, где располагался клык. И теперь уже не могу никуда деться. Внезапно в темноте вспыхнули две красные точки. На меня смотрели змеиные глаза, в которых читался гнев и смех. Меч, падающий на голову правительницы, был остановлен голыми руками. Я тут же отпрыгнул в сторону, опустив оружие. Схватился за кинжал, висевший на поясе, но нападать на меня не собирались. Противница выжидала. «Кто ты?» — донеслось из темноты. Решил не отвечать. В следующий миг в комнате вспыхнули огни, и мы смогли взглянуть друг на друга. Я увидел, что у правительницы Петры змеиные глаза, совсем как... «Ты одна из них?» — тут же спросил, крепче сжимая рукоять кинжала. «Не совсем», — покачала головой Ахмена. «А ты, путник, что разглядывал рыб в моем бассейне? Что же тебе не понравилось, раз решил напасть на меня? И какой силой обладаешь сам?» Я не спешил отвечать, все еще готовясь броситься на Ахмену. Однако глаза ее гипнотизировали. Теперь они стали такими же прекрасными, как и при первой встрече. голубыми словно небеса. «Подойди же, мальчишка!» — прошептала правительница, и я помимо своей воли подчинился. «Не бойся, обещаю, больно не будет». Теперь медленно двигался в ее сторону, с каждым шагом все больше теряя контроль над собой. А когда поравнялся с правительницей, то прильнул к пышным устам. Больше мы не были противниками. Теперь мы были любовниками. «Опустись!» Послышалось то ли змеиное, то ли человеческое веление, и я послушно сел на колени. Передо мной возникла напряженная лона правительницы. Все было как в тумане. Сам не понял, как начал работать языком, проникая внутрь. Не помнил, как ощутил прилив сил. В голове все крутилось. Секс превратился в сновидение, где я не отдавал себе отчета в действиях. Только что был на коленях и лизал достоинство первой женщины, а сейчас уже полностью ногой лежу на кровати, наслаждаясь скачущей на мне Ахменой. «Ты прекрасен, мальчик», — раздавалось сверху. Она двигалась нерасторопно и так изысканно. Каждое проникновение в жаркое лоно правительницы доставляло внеземное удовольствие. Член все углублялся. Ахмена сводила мышцы, обхватывая меня внутри сильнее. Стенки ее влагалища так и пылали, заставляя вздрагивать. Грудь же, прекрасная и скачущая сейчас перед глазами, сверкает в лунном свете. Правительница и впрямь восхитительна. Ни в какое сравнение с другими женщинами. В один момент она остановилась и, спрыгнув с меня, сама уже улеглась на ткани. Ну а я навис над ней и, раздвинув пышные бедра, снова позволил испытать члену нечто потрясающее. Первое же проникновение довело меня до бури в сознании. Ахмена издала тихий стон, прикрыв жаждущий рот элегантной рукой. Ее грудь вновь подскочила и, наконец, ощутила мои прикосновения. Соски тут же впились в жаркие ладони, пальцы начали утопать в нежности бархатной кожи. Двигаясь все быстрее, не мог оторваться от прелестных голубых глаз, что совсем недавно пугали меня своими способностями. Сейчас же они, словно чистый хрусталь, поблескивали от нетерпения. Я и сам больше не мог держаться, а потому напряг мышцы. Член вошел по самые яйца, добравшись до самого сокровенного. Влагалище сжалось, обжигая меня, головка расширилась. Фейерверк нашего совместного завершения отнял все силы. «Мои родители погибли, когда вы отказались принять их в городе», — говорил спокойно, лежа на широкой кровати правительницы. Она же опустила голову на мою грудь, сверкая своей. «Остался только я». «Быть такого не может», — томно ответила Ахмена. «Даже в самые тяжелые времена мы всегда впускаем путников». «Меня вырастили и обучили наемные убийцы с одной лишь целью — убить тебя. Я никогда не задумывался о верности этого поступка». «Никак не могу понять, как так быстро поменялось положение. Буквально недавно я хотел убить эту прекрасную женщину, а уже сейчас лежу с ней рядом и наслаждаюсь присутствием». «И что же скажешь сейчас?» «Мне удалось узнать, что кто-то хочет подменить тебя на троне. Имени и лица я не знаю». «Что ж, тогда нам необходимо выяснить это». Ахмена встала и потянула меня за собой. «Идем, наведаемся кое-кому». Мы двигались меж стенами. Узкие проходы, о которых знали только избранные, вывели нас к комнате Маргарет, в которой слышались голоса. Две небольшие щелки давали слабый обзор, но все же можно было разобрать саму наемницу и одного из вельмож Петры в золотом наряде, стоящим к ней спиной. «Он задерживается», — говорил вельможа хриплым голосом. «Это настораживает». «Поверь, все идет по плану», — ответила Маргарет. «Я говорила о способностях Артура. Он вполне может сражаться сейчас на снежных равнинах или в морских глубинах». «Удивительный юноша. И нам бы пригодилась такая сила». «И она у нас есть». «А если он погибнет?» Ты всю жизнь травила ему байки о смерти родителей, соблазнила его и теперь готова бросить?» «Невелика потеря», — отмахнулась Маргарет. «Многим мальчишкам наши старосты рассказывали небылицы. Я была такой же, но мне открылась тайна. Если Артур не примет это, то его придется убить самолично. Наша жизнь — война, а на этой войне пленных не берут». «Сегодня все должно решиться», — вельможа был недовольным. «За просчет поплатишься головой». После чего он вышел. «Не может быть», — прошептал, сидя на кровати правительницы. «Она врала мне. Она хочет убить меня». «Увы». Легкая аккуратная ладонь опустилась на мое плечо. «Но сейчас нам надо действовать заодно. Меня хотят убить, а я не знаю кто. Нам необходимо выяснить, кто именно меня предал. Для этого мне понадобятся твои силы. Расскажешь о них?» Я поднял мрачный взор и встретился с солнечными глазами правительницы. На душе сразу стало легче, будто этот взгляд исцелял душу. «Я бился с драконом. Победил, но тот оставил свой клык. Раскрыл одежду и показал шрам на груди. Он часто причиняет боль, но благодаря этому я могу перемещаться в мире только лишь по своему желанию. Но когда ты ударила мечом, то попала в него, и теперь...» В следующий миг правительница опустилась на колени рядом со мной, приложила ладонь к ране и прильнула к моим губам. Легкое жжение прошло по груди. А когда мы закончили, и я взглянул на место раны, то увидел, что пореза больше нет, лишь старый шрам, оставленный драконом. «У меня тоже есть дар от драконов, как ты заметил. Но об этом расскажу позже. А сейчас у меня странная просьба, но прошу, выполни ее. Мне нужен изрезанный человеческий труп». В городе поднялся небывалый шум. Еще бы, убили царицу. Неизвестный так и не был пойман. Стража нашла лишь изуродованный труп. Тело оказалось настолько обезображено и порублено, что опознать получилось лишь по безымянному пальцу с родимым пятном. Маргарет не торопилась. Она медленно двигалась к главному залу, где собрался совет вельмож и царская семья. И еще не войдя, услышала крики о новом правителе. «Ты не смеешь! Будь ты проклята, чертова сука!» Наемница вошла внутрь столь тихо, что ее никто не заметил. Один из семи вельмож кричал на девушку, севшую на трон. «Именно ту самую, что доставляла удовольствие мне прошлым вечером». Маргарет не спеша подошла к кричащему сзади, достала кинжал и пронзила того в спину. Вельможа не успел даже повернуться и взглянуть в глаза убийце, как рухнул вниз. Все вскочили с мест, гневно смотря на убийцу. Но Маргарет лишь кивнула, и десяток бойцов вынырнули словно из тьмы, приставив клинки к остальным находящимся в зале. «Это конец», — хрипло проговорила девушка на троне. «Я долго терпела эту сволочную жизнь, еще с того момента, как была продана в рабство в юном возрасте». «Ты поплатишься за это», — прошипела одна из вельмож, гневно смотря на ту, которая так тщательно играла свою роль столько лет. Девушка кивнула наемнице, что стояла возле говорящей, и та вскинула кинжал, намереваясь перерезать горло жертве. Но в последний миг ее рука дрогнула, и она завалилась назад. Маргарет удивленно вскинула бровь, увидев, как ее бойцы, словно подкошенные, валятся к ногам своих жертв. А в следующий миг за спиной из груди вырвался клинок. В последний миг ей удалось повернуться и увидеть лицо. «Артур!» — прошептала она, проведя окровавленной рукой по щеке любимого. «Прости!» Безжизненное тело рухнуло вниз, а следом за ним опустился я. Только что я убил свою напарницу, дорогую подругу и прекрасную любовницу. В одном человеке была вся моя жизнь, и я забрал эту жизнь. В это же время за спиной ошеломленной девушки появилась правительница и также вонзила кинжал в самое сердце. «Ты просчиталась», — произнесла она с ухмылкой. После этого Ахмена подошла ко мне, опустилась на корточки. Она положила руку на плечо, но ничего не сказала. Слова не нужны. Ахмена могла дать мне гораздо больше, чем просто слова утешения, но не сейчас. В ту минуту требовалась лишь скорбь по товарищу и боль от предательства.